Глава 9. Я знала, что отец долго не протянет. Зимой ему несколько раз становилось плохо. Немела левая рука, давила грудь. Вызывали врача. Встреча с доктором произвела на меня неизгладимое впечатление. Когда я только очнулась в этом теле, он задавал вполне разумные вопросы, а поскольку со мной все оказалось в порядке, лечение не потребовалось. Зато теперь уровень местной медицины оставлял желать лучшего. Я еле отбилась от этого коновала, предложившего пустить отцу кровь, дабы облегчить работу сердца. Спасибо, пиявок не предложили. Хотя, может, их берегли для других болезней. Я выяснять не стала. Меня вроде как тот же врач лечил, когда я только сюда попала. Бедная девочка, наверное, потому и умерла. Я взяла дело в свои руки. Прописала отцу обезжиренную диету, избавила от нагрузок в виде дальних путешествий, обязала гулять ежедневно в саду. Весна прошла без приступов, и я чуть расслабилась. Зря. Герр Кауфхоф сидел тем солнечным летним утром в своем кабинете, просматривал отчеты старосты из деревень. Я устроилась там же, в кресле у окна, которое с недавних пор считалось моим рабочим, и составляла план закупок материала. По-прежнему приходилось оптом заказывать шелковые нити в каких-то диких объемах, но альтернативы я пока еще не придумала. Хорошо, хоть благодаря связям Кормилы удалось выйти напрямую на производителя и чуть снизить цену. Нити были не самого лучшего качества, но лучшее шло напрямую в королевские закрома. Я в шелке не сильно разбиралась раньше, но помню, что в моем мире он был как-то попрочнее. Ничего не поделаешь, приходилось выкручиваться и работать с тем, что есть. По столу что-то ударило, я вскинула голову на резкий звук. Отец захрипел, колотя одной рукой по столу, другой держась за левую сторону груди. По побагровевшему лицу градом катился пот. Я метнулась к нему, задела бедром угол стола, но боли даже не почувствовала. Едва успела подхватить его голову до того, как она коснулась ковра. Герр Кауфхоф уже не дышал. На мой нечленораздельный вопль прибежала мачеха, вышивавшая в гостиной, обе сестры и горничные. Девочек, разобравшись в ситуации, Жаклин сразу выставила обратно в коридор. Санна, умница, умчалась за врачом. Я же, как заведенная, продолжала делать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Где-то на краю рассудка трепыхалась мысль, что уже поздно. Ничего поделать нельзя, но я упрямо давила на грудную клетку. Выдох, выдох, и еще раз, два, три. Может, не обширный инфаркт, может, все же заведем обратно моторчик. Ну же, папа! Мачехе пришлось вызывать начальника охраны. Я билась в истерике и умоляла позволить мне продолжить. Герберт скрутил меня в какой-то хитрый захват, в котором я даже дышать еле могла, не то что шевелиться. Уткнул лицом в свой пропахший конями и потом защитный кожаный жилет, и я, наконец, разрыдалась. Суровый начальник охраны гладил меня по голове, затянутый в перчатку рукой, и шептал какие-то успокоительные глупости, как маленькой. Отцу было всего 52. Следующие 3 дня прошли как в тумане. Все валилось у меня из рук. Санна отписала всем поставщикам, заведующим фабриками, Кормили о сложившейся ситуации и попросила повременить с вопросами. Если что срочное, к модистке, если не срочное, дайте хоть похоронить отца по-человечески. За эти годы я привязалась к Герру Кауфхофу и искренне начала считать его отцом, пусть в каком-то смысле приемным. Родного отца я почти не помнила. Мне было 5, когда его увезли в черной машине спецслужб, и больше мы его с мамой не видели. Может, в том числе потому, что отцовской фигуры в моей жизни не было, у меня и отношения с мужчинами не ладились. Мать так замуж и не вышла. Несмотря на то, что большую часть дня Герр Кауфхоф проводил в кабинете, или разъездах по делам, он всегда находил время, чтобы перемолвиться со мной о чем-нибудь интересном нам обоим. Послушал меня и начал проводить больше времени с моими сестрами. Кстати, на их поведение это моментально сказалось весьма благотворно. Никогда не запрещал мне заниматься тканями и прочими, возможно, даже опасными, по его мнению, вещами, вроде поездки в степь. Я же тогда, когда договариваться с вождем ездила, только-только совершеннолетняя стала. Мне по местным меркам о балах думать положено и замужествах, а я в степь и производство поднимать. Повезло мне с отцом, одним словом. И хорошо, что я часто ему об этом говорила. Научена уже опытом. Дочь старшая, когда умерла, мучилась я долго. Вроде не говорила ей, как сильно ее люблю, так часто, как могу. Не баловала сильно, да не забалуешь особо, 50-е-то. Только после войны оправляться начали, да и мужа кормильца выгнала. Зато обе дочки тоже на меня злились долго, пока сами не выросли и не поняли меня по-женски. Много у нас со старшей непониманий было, много сожалений потом с моей стороны. В этот раз я не жалела ни о чем, единственное, что не уберегла, хотя как с нынешним уровнем медицины? Я же не бог и не врач по образованию. Хотелось бы, конечно, провести какие-то реформы, улучшить больницы, чтобы хоть руки мыли перед осмотром больного, но как? На территории поместья я, допустим, гоняла всех, чтобы мылись хоть раза два в неделю, тем более все условия не тазиками и не в бадьях поди, а за пределами нашего имения я никто. Соплячку-баронессу, и слушать никто не станет, просто пошлют. На утро похорон зарядил дождь, будто погода тоже прощалась и оплакивала Гера Кауфхофа. Серая унылая погода, каменные изваяния и памятники кладбища, и призраками между ними люди, пришедшие проводить барона в последний путь, все в белом, что усиливало сходство с потусторонними созданиями. По местным традициям, одежда скорбящих должна быть бела и чиста, чтобы не мешать покойному переходить в светлое будущее. Всей нашей семье придется носить белое или просто некрашенные сероватые одежды еще год в виде траура по умершему. Помянуть моего отца собралось довольно много народу. Многих я не знала даже в лицо, не то что по фамилии. Ко мне подходили, выражали соболезнования, я кивала и благодарила. На десятом человеке их лица слились для меня в одно сплошное белесое пятно. Глаза застилали слезы, я едва сдерживалась, чтобы не начать опять рыдать, как делала практически все время в прошедшие дни. Чуть пришла я в себя только когда двое дюжих мужиков опустили гроб в землю и начали, слаженно работая лопатами, забрасывать его землей. До меня, наконец, дошло. Все. Отца нет. Придется взрослеть и принимать на себя ответственность. На мне поместье, на мне сестры и мачеха, плюс несколько десятков нанятых мной человек. Раскисать нельзя. Импозантный мужчина в годах, с благородно посеребренными сединою висками и аккуратными ухоженными усами а-ля Д'Артаньян, сотоварищи, только без бородки, заботливо поддерживал под локоток мою мачеху. Та демонстративно слабела коленями и периодически промокала сухие глаза тонким платком с кружевом. Быстро же ты счастье начала устраивать. Если б я знала, что она не за себя радеет, точнее, именно за себя, но не так, как я поначалу подумала. Гости на поминках задержались до глубокой ночи. После церемонии на нашем семейном кладбище по традиции положено посидеть за столом, выпить за упокой души и обсудить, сколько кому хорошего сделал ушедший. К чести мачехи, надо признать, что организацией поминок занималась она. Я была не только не в состоянии что-то организовывать, я еще и понятия не имела, как и что положено делать. И теперь просто сидела за общим столом. В парадной гостиной по этому поводу собрали столы практически со всего поместья, иначе бы мы не уместились. Мачеха восседала во главе и с королевскими кивками принимала соболезнования. По правую и левую руку от нее всхлипывали сестры. Я сидела четвертой с краю. Даже тот импозантный дядечка сидел ближе к почетным местам. Меня это не удивило, но порядком разозлило. Неужели даже на похоронах отца она собирается так мелочно мне гадить? Воистину, недалекая женщина. Застолье продолжалось. Гости набрали градус. С воспоминаний об усопшем разговоры за столом плавно свернули на свежие сплетни. Во время очередной перемены блюд я выбралась, прикрываясь горничными, в коридор, а затем и в сад. Мне не хватало воздуха. Побродив среди густо пахнущих роз и приоткрывшихся с наступлением вечера кустиков мирабилиса, я забралась с ногами на лавку в беседке и дала, наконец, волю слезам. Это уже была не истерика и не отчаяние. Я отпускала человека, принявшего меня в этом мире как родную и любившего, несмотря на все недостатки. «Прощайте, герр Кауфхоф, мне будет вас не хватать». Из беседки я безразлично наблюдала, как один за другим подвыпившие веселые гости покидали наш дом. Все же поминки одинаковы во всех мирах. Редко кто вспоминал, кроме прощания, выразить горечь утраты, провожавшей всех вдове. Чаще желали доброго вечера. Наконец поток гостей иссяк, и мачеха скрылась в доме. Я выждала где-то полчаса, чтобы наверняка не столкнуться ни с кем опоздавшим, и тихо пробралась в дом через заднюю дверь. В малой гостиной при свете камина и двух подсвечников о чем-то приглушенно беседовали двое – моя мачеха и дядечка с бородкой. Я весьма удивилась, что он еще не ушел. Мало того, в ближайшее время и не собирался. На столике перед ними стоял графин, наполовину заполненный золотистой айвовой наливкой. Аглая навострилась делать после того, как я ей один раз вишневую показала и объяснила пропорции фруктов и водки. Здесь ее называют зерновым вином. Теперь заображивает буквально изо всего. Судя по двум бокалам, пара что-то отмечала. Я начала заводиться. Отца похоронили буквально утром. Жаклин что, вообще совесть потеряла? Ты как раз очень кстати. Проходи, присаживайся. Неподдельно обрадовалась мне мачеха. Я насторожилась. С чего вдруг такая любовь? Познакомься, это наш сосед герр Рухт. Его ландграфство всего в полудне езды от нас. Очень приятно. Я присела в довольно глубоком реверансе. Где я, простая баронесса, а где ландграф? И устроилась в кресле рядом с десертным столиком. Диванчик оккупировала мачеха. К ней под бочок не хотелось. В соседнем кресле привольно разместился герр Рухт. Но выбирать было больше не из чего. Не на шкуру же у камина прилечь. «Мне тоже крайне приятно», — основательным баритоном уверил меня ландграф, прикладывая для пущей убедительности руку к сердцу. Похоронные серые одежды в этом месте были особо густо вышиты серебром, так что я прониклась. Тем временем мачеху распирала от новостей. «Герр Рухт просил у меня твоей руки, и я дала согласие». Пару секунд я глупо хлопала глазами. Подобной наглости я не ожидала. Потом меня разобрал смех. Истеричный, однозначно. У кого-то даже не хватило такта, не говоря уже об уме, подождать хоть пару дней. Она так торопится меня сбыть, что сговаривает замуж в день похорон собственного мужа. Второй вообще не понимаю, на что рассчитывает. Смеха они явно не ожидали. У ландграфа дернулся глаз. «Вот вы за него и выходите!» Отсмеявшись, предложила я. «Я не собираюсь за человека, который осквернил память моего отца и их вроде как дружбы, явившись с таким вопросом в день похорон. Всего доброго!» Я даже нашла в себе силы снова присесть в положенном реверансе на прощание. Ландграф ведь все-таки не хвост собачий. Жаклин нашла меня спустя полчаса в кабинете отца. Я разбирала накопившиеся за 3 дня бумаги. Как-то не до того было все это время, а считая, отчеты с фабрик никуда не деваются. Производство не стоит, придется догонять. Оно и к лучшему, хоть отвлекусь. Мачеха с порога принялась меня визгливо отчитывать, как малолетку. «Какая же ты дура! Целый ландграф! У него сыновья уже есть, рожать не нужно! Ты бы видела его особняк в столице! На него произвели благоприятное впечатление твои знакомства при дворе!» «Это она о кормиле, что ли?» Геррухт слышал, как сам король одобрительно отзывался о новом поставщике невиданной непромокаемой ткани. Я ему намекнула, что ты имеешь к тому непосредственное отношение. Он в восхищении, а ты так бесцеремонно ему нахамила. Ах, вот оно что. Ландграф на фабрике нацелился. А мачеха моя, таки дура. До какой же степени ей не терпится меня куда-нибудь сбагрить, что не доходит до человека. Я выйду замуж, вместе со мной уйдет доход поместья. С чем сама останешься, балда? Зачем я Геррухту, я уже поняла. Зачем он мне? Холодно поинтересовалась я, откидываясь на спинку отцовского кресла и складывая руки на груди. Разговор мне нравился все меньше. Если б я не знала, что адвокат уже завтра огласит завещание, в нашем поместье постоянно проживает начальник охраны Герберт, а на территории дежурят минимум двое постоянных охранников, забеспокоилась бы. Ландграф уже понял, что я от его предложения не в восторге, как бы не перешел к активным действиям. С попустительства, а то и пособничества недалекой мачехи. Похитит и изнасилует, например. И потом будет искренне считать, что я с радостью выйду за него замуж, чтобы грех прикрыть. Станешь ландграфиней, будешь блистать в обществе, все начнут тебе завидовать. Загибая пальцы, для наглядности перечисляла собственные мечты мачеха. Я фыркнула. Я к такому не стремлюсь. Вам это интересно, вот вы за него замуж и идите. Я старшая дочь рода Кауфхоф. Мой отец душу вложил в эти земли. Я собираюсь последовать его примеру и никуда с них не уйду, процедила я. А я его законная жена, то есть вдова, Жаклин гордо вздернула подбородок. Здесь теперь все мое, а ты, голубушка, если не хочешь оказаться на улице, будь добра знать свое место. Скажу, так и замуж пойдешь, и немедленно убери весь этот бардак. И она целенаправленно махнула рукой на разложенные бумаги. Я вздохнула и покачала головой. «Маменька, я вас оставлю тут жить только из уважения к памяти отца. Видите ли, он свое завещание составлял при мне. Завтра приедет юрист и зачитает его вам вслух. Ясное дело, на слово вы мне не поверите, так что потерпите уж». Я вышла из кабинета под неразборчивые возгласы, в которых можно было различить «хамка», «обнаглела» и еще слова, которые девица из приличной семьи знать не полагалось вовсе. Документы мачеха трогать не станет. Как и многие неграмотные, она испытывает уважение и священный трепет при виде печатного и письменного слова. А уж порвать или сжечь, мало ли, там что-то важное. Ни-ни. Да и нет там ничего жизненно важного. Все ценное я уже заперла в металлический шкаф, а ключ от него всегда со мной. Приехавший рано утром юрист уважительно поприветствовал меня как новую хозяйку дома и уже во вторую очередь церемонно облобызал руку мачехи, тем самым сразу расставив приоритеты. Жаклин перекосила, но она еще на что-то надеялась, рассыпая улыбки и стреляя глазками. Залпы из всех орудий кокетства не помогли. Завещание господин Лимберг зачитал в гостиной при всей прислуге и домочадцах, как положено. Жаклин полагалась вдовья пенсия в 10 золотых в год. Лизелле и Ариане отошло приданное в виде 3 сундуков с тканями и по шкатулке драгоценностей на каждую. Драгоценности не принадлежали моей матери, а были куплены отцом специально для сестричек. Он при мне сортировал жемчуга, кольца и цепи, чтобы обеим досталось строго поровну. Мне отходило все остальное, то есть домик в столице, поместье с 3 деревеньками, черный лес в придачу. Мелочи типа содержимого дома, накопленного отцом состояния, в основном при моей помощи за последние 3-4 года, и приданого моей матери перечислялись ниже мелким шрифтом, расшифровывая понятие «все остальное» на случай, если мачеха вздумает завещание обжаловать. Жаклин хватала ртом воздух, не находя слов от возмущения. Поверенный не стал ждать, пока она их найдет, и «извергнет», скороговоркой дочитал завещание до слов «заверено мной такого-то числа, такого-то года». и поспешно отбыл. Вовремя. Мачеху прорвало. Ты это специально подстроила! Ты его уморила, чтобы себе все загробастать! Лис, Ари, пойдите погуляйте в саду. Погода стоит прекрасная. Ровным тоном приказала я сестрам. Что интересно, они моментально подхватились и чуть ли не выбежали за дверь. Наверное, им было страшно смотреть на обезображенную яростью мать. Мне, если честно, тоже было страшновато. Жаклин орала и плевалась ядом. Похоже, у нее от потрясения слегка поехала кукушечка. Она наверняка надеялась, что все отойдет ей. Если бы не завещание, по местным законам так и было бы. Но я уже совершеннолетняя, ей даже опекуном не стать. Ты о нас вообще не думаешь? Лизели в этом году на бал дебютанток, а ты нам копейки выделяешь на одежду. Я по 3-4 раза одно платье надеваю. Да, вот это проблема. Похоже, отец даже переборщил содержанием молодой жены. Она думает, что во дворце живет. Это королеве, по слухам, положено платье по одному разу носить. Интересно, что она с ними потом делала? Нынешний король – вдовец уже 10 лет. Может, там целый гардероб стоит неприкаянный? Ох, что-то я отвлеклась. Подсознание бережет мои нервы, переключает на более приятные темы, чем истерящая мачеха. Ну надо же быть такой дурой, и она меня еще замуж выдать пытается. Ты что думаешь, зять тебе больше выделит? Наивная. Я нахмурилась. Во-первых, в этом году на бал сестры не поедут. Вы, если сами чуток подумаете, поймете почему. По той же причине, в течение года у нас будет еще меньше расходов на одежду, чем обычно. Я выдержала паузу, но, видя, что до мачехи по-прежнему не доходит, пояснила. Траур, дорогая маменька, нам еще год белое носить, ну и из имения не выезжать. Напоминаю, на случай, если вы забыли, у вас муж умер, по которому вы скорбите изо всех сил. Не надо так надрываться и пытаться забивать вашу хорошенькую головку мыслями о деньгах и вообще о бренном. Материальными вопросами займусь я, а вы подумайте хорошенько. Может, в монастырь соберетесь? Я бы за вами хорошее приданое дала, как за невестой Господа. Жаклин спала с лица, истерику как рукой сняло. С религией тут было все примерно как в нашем мире, по набору. То есть были язычники, были верующие в единого и просто агностики. Тяжело не верить вообще ни во что, когда у тебя под боком нечисть бегает, так что атеистов не было. Зато сосуществовали все мирно, в отличие от наших. Никто ни с кем не дрался, паствы хватало на всех. Ну и монастыри были, куда ж без них. И туда принимали в основном девиц постарше или вдов. Причем абы кого с улицы не брали, только родовитых и богатых. Даже выражение такое было «приданное невесты Господней». За то, чтобы вдову или девицу взяли, еще и доплатить нужно было. Будь у нее такая возможность, меня бы мачеха сбагрила без зазрения совести. Это я только пугать гораздо. Но она-то об этом не знает. Так что присмирела, как миленькая. Не извинилась, правда, за истерику, но главное, вроде в себя пришла. Уже хорошо. Геррухт явился после обеда, строго на 5-часовой чай. Пусть мы и не в Англии моего мира, но некоторые традиции, вроде полдника, как у нас в школах, никуда не деваются. Только видоизменяются слегка. Я приказала проводить его в большую гостиную, малое для узкого круга, близких знакомых. Лучше сразу дать понять, что он в их число не входит. Ланграф на секунду замешкался на пороге. Я села в кресло главы дома, чем изрядно сбила его с толку. Он же не в курсе наших семейных перестановок и полагал, что теперь всем будет заправлять Жаклин. Тем не менее, он быстро взял себя в руки и отодвинул себе кресло рядом со мной, оценивающе бросил взгляд на разложенные передо мной листы, признал оставленный им недавно в нашем доме брачный договор. Да, он обнаглел до такой степени, что сразу намеревался скреплять наши отношения. Его подпись на листах уже стояла. Гад, я рад, что вы решили обсудить со мной детали нашей помолвки. Сразу перешел к делу Геррухт после взаимных приветствий. Нам пора получше узнать друг друга. Когда бы вы хотели свадьбу? Через год? Я понимаю, у вас сейчас траур. Да, и подготовиться вам нужно. Женщины же любят подготовку к свадьбе. Свадьбы не будет. Поставила его в известность я. И никакой подготовки, соответственно, тоже. И мне очень не нравится ваша дружба с моей мачехой. Поэтому, как новая владелица поместья, я попросила бы нам больше визитов не наносить. Ландграф откинулся на спинку кресла и сложил пальцы домиком. Ненавижу эту снисходительную позу. Вроде как, ну, лепечи, деточка. Еще не постучал друг от друга подушечками в раздумье. Значит, замуж за меня вы не хотите, протянул он. А если я вас ославлю нечестной женщиной? Пойдет слух, что вы не девица, желающих жениться на вас не найдется, несмотря на все приданное. Приподнял бровь Геррухт и приготовился насладиться моим отчаянием. Да, для благородных фроляйн здесь все было куда суровее, чем для простых девушек. Выйти замуж, не будучи девицей, практически невозможно, только если за того, кто, собственно, девичество и лишил. Я, в свою очередь, подняла бровь. Пустите, и правда, такой слух. Очень обяжете. Претенденты на мою руку и фабрики уже в печенках сидят, честное слово. Геррухт подавился воздухом и покраснел. Я даже забеспокоилась, не хватит ли его прямо тут удар. Только быть замешанной в смерти цельного ландграфа мне и не хватало. Расследования, допросы, натопчут еще сапожищами. Я пристала с кресла и помахала на него брачным контрактом. Вы полегче с нагрузками. Куда вам жениться? Вон, малейшее волнение и удар чуть не хватил. С притворной заботой попеняла ему я. Вы за меня можете не переживать. Я в девках планирую задержаться. Мне еще сестер замуж выдавать. Да и мачеху, если повезет. Не хотите, кстати? Жаклин еще ничего, в самом соку. Траур только перетерпите. Пару лет всего ничего. Нет? Ну, смотрите. А, кстати, меня тут, знаете ли, степняцкие шаманы одному заклинанию научили. Раз, и все отсохнет. Беспокоить больше не будет. Тоже не хотите? Ну, если передумаете, вы знаете, где меня найти. Но лучше не ищите. И где выход, вы тоже знаете. Презрев все правила гостеприимства, я первой покинула оскверненную гостиную. Надо бы уборщицам сказать, чтобы с особым тчанием ее выдроили. Может, и обивку заодно на креслах поменять?